церковь отделяется от синагоги. Согласно Сефер Толдот Йешу, основную проблему еврейства после смерти Иисуса представляют собой не распространение христианства и связанные с этим гонения на евреев, а необходимость отчетливого отделения христиан от евреев, чтобы у христиан не было части и удела в Израиле. Смешение евреев и христиан, спор о том, кто является истинным Израилем, вот настоящая опасность, стоящая перед еврейством. Положительным героем этого поколения является никто иной, как Шимон Кифа, Петр Нового Завета. Он притворяется посланником Иисуса после того, как мудрецы обещают принять на себя его грех. Приезжает в наиглавнейший город христиан, то есть в Рим, совершает чудеса с помощью колдовства, как и Иисус, и когда он этим убеждает христиан в своем могуществе и величии Иисуса, от имени которого он говорит, то заповедует им две вещи – перестать соблюдать еврейские праздники и тем самым отделиться от иудаизма и не наносить ущерба евреям. Так Сефер Толдот Йешу объясняет существование евреев среди других народов. Ведь если Иисус был таким великим злодеем и ненавидел иудаизм, а его ученики были такими же злодеями, как и он, почему же они не истребили евреев, когда в их руках была сила? Коллективная еврейская память здесь пытается решить ключевую проблему отношений между евреями и христианами. Вопрос об относительной терпимости христианской церкви к евреям, живущим в христианском мире. Христианство представляется абсолютным злом, рождение его в грехе, а продолжение в ужасном колдовстве и предательстве. Так как же можно объяснить его милосердие к евреям? Спасителем евреев является Шимон Кифа, апостол Петр, проповедовавший евреям, основатель папства. Здесь он представлен евреем, притворившимся учеником Иисуса, чтобы спасти евреев. Из-за него все папы проявляют милосердие к евреям. Вот как он объясняет необходимость такого подхода. «Ведайте, что повешенный ненавидел евреев и закон их, как пророчествовал Исаия. Новомесячие ваши и празднества ваши ненавидит душа моя. И еще, да будет вам известно, что отказал он Израилю в благоволении, как пророчествовал об этом Осия, ибо вы не мой народ. И хотя он способен в одно мгновение всех их сгубить со свету, он все-таки не хочет их уничтожать, а хочет их оставить, дабы из поколения в поколение сохранялась память о его казни и повешении, и о великих муках его, которые он претерпел, чтобы избавить вас от гиены. И ныне он предостерегает вас и дает вам заповедь, чтобы вы не делали более зла ни одному иудею». Сефер Толдот Йешу. Поэтому продолжение существования евреев в христианском мире обеспечивается не христианским милосердием и не ролью, которую евреи поневоле играют в истории, имеющей целью спасения человечества, а хитрость евреев, которую они предприняли, чтобы спасти себя и будущие поколения от христиан. Во всяком случае, стоит сравнить эти слова со знаменитыми словами Августина, которые определили отношение церкви к евреям на последующие века. «Евреи, которые убили его, Христа, и отказались поверить в него, ибо пришлось ему умереть и восстать из мертвых, пережили страшное разрушение от римлян, и их царство было уничтожено, они рассеялись по всем концам земли, и нет места, где бы их не было, и посредством своих книг они свидетельствуют в нашу пользу, что мы не придумали пророчество Христе». Как Августин объясняет христианскую терпимость по отношению к евреям? Как Сефер Толдот Йешу относится к этой терпимости и как она ее объясняет?